У эфіры тэатр перад мікрафонам. Шаноўныя сябры, паслухайце радыёспектакль «Паралюш» паводле аднайменнай п'есы Анатоля Андруховіча. Выканаўцы: народны артыст Беларусі Віктар Лебедзеў, заслужаныя артысты Рэспублікі Віктар Манаеў і Сергей Журавель, артысты Александр Ждановіч, Раіса Астрадзінава, Сергей Кулікоўскі, Владзімір Корпус, Александр Курловіч, Юрый Кухаронак, Кацярына Доўнер. Рэжысёр Зінаіда Паўлоўская, гукарэжысёр Ларыса Гаршунова. Год запісу 1992. Трасуцца рукі, каб на іх даміно не ўзяць. Не барака ты, Фань, больно. Як яшчэ лыжку трымаеш? А ён, Леда, не закусвае. П'е і запівае. Сержант, чатала, ці не праўду я кажу? Я, Грыг, павесіў бы на краме шыльду. Той, хто п'е ці дае піць іншаму, злачынку. По-твоему, так усі гандляроў на лаву падсудных. Ай, гандляр, што камара. Дзе сядзіць, там і п'е. А мы, дзед Клядоці, гандляроў не паважаем. Аднак антимагазінщыцу кісу нашу чакаем, як пішэсця Хрыстам. Болото без чорта не будзе, з'явіцца ваша Анця, з'явіцца. А ў горадзе увогуле цікавей жыць. І зарабіць заўжды можна. Па три грошики у день. Куди хочеш, туди і день. У городі. Да ось ж ти у льоску з'явився. Ну як навошто? Тут маці, родня, тут моя. Ой, нещасная маці. Нещасная льоска. Подобалося мені у магазині подробляти, розумієш? А ноцю гэтай ліпи снілися. Чуєте, як пахне? Зубровка, белолежская, рыжский бальзам, старый таль. Пригадал застольный час матери твоей огурок. Я еще думаю, чему у нас гэтак липой погорджают, а? Усюды, где подман липа, у справоздачах, у статистичных звездок, у планах, у житти нашим липа одна только липа. Селянина, твою маковку. Завжди як ліпку обдирали. А ліпа древо м'яке, послухмяне. А я бувала колись селяніна, я одівала і лячила, все ліпа. Легко з ліпи кору спустить, показать першородної. Ось і научилися, гори керівники, пробачте. Плевку здирать, на пяску замки будовать, выдавать чорное за белое. Коли мене ще краху доглядзіць, я і про каханне могу поговорить. А что, Ліда? Пойдем! У скокі вечером, а? Ну, ходи сюди, ну, а ты моя киса моя. Только повалился ухажер тхом. И его бритва не бере. Хочеш, Фантик, скажу рецепт, каб обмякла. А что можешь смягчить? Свежий коровяк на ночь прикладывай. А ну, сержант, покажи прием, я грибу этому кныру колгасному. Ребры блю перелицю, ну! Ой, еще бы они были сам рассыплись. Тихо, яму не до твоих приемов. Жениться хлопец хоче, а? А что? И женюсь. Мене с дядулем Хрядотиком за сватов бери. А что? Спектакль поставим, никому супцы не пусть. Сержант, покажи прием. Шапися, Ненза. Слухай, його розламать треба. І он зараз увесь світ готовий обняти, а ти прийом. Да і он не вміє, далі Бог не вміє. Слухай, іди принеси від мати розписку, що не буде проклинати за поламаные рабрини. Як боязно. Ну, ти моцно тримайся на ногах, Васька сержант, звольнений в запас. Я ж попереджував, а яму як об стяну горохом. І не дихає. Ой, я б сноб звалився. Я і Богу таки не треба, і диявол не спокушиться. Ай-яй-яй. Треба осторожно. Подимем, хлопці, на стол положимо. Отсуньте убок доміно. Ну, отсунь доміно убок. Ну, так, берем за руки, за ноги. Ну, уже. Хлопці, тягніть. Помянуть бы по славянскому звычаю щабра. Ага. Чекайте, мать его клипая. Ой, забили! Забили! Моего сыночка забили! Всю ночку Богу молилась, просила, чтоб вернул я тебе, сыночек, розум. Я не отгоровал свое. И мне сдалось, что Божух напочу мои молитвы. Я же свечечку поставила. Пообещала, что каждый день буду ставить. Коли ты, сыночек, кинешь пить. Расход над великий. Вось и почу Господь просьбу. Каб Господь дал. Каб на тебе стежки лебедою поросли. Дался ж гэты магазин тебе. Каб яго пярун спалил. Даремно вы так, тетухна. Были мы эти, не будь нас, сюды не зарасте стяжинка. А лишний, лишний он был в вёсце. Ой, что ты, деду, ну няма у нас лишних, не хапай людей. А, таких вот непрекаянных хапай. Стойте, стойте, стойте. Гляньте в него, а? Ожив курилка! Ожаніть його треба! Цього тухна! Ну, кому його треба, такі гарові? Божуху, владика небесний, покарай тих, хто придумав гэтае зілля на згубу, на здзекі, на пакуты людям! Не до Бога звертайся, тетухна, не до Бога! До закона супроть п'янства, фантик! Чуєш? Уставай, хлопець, одлежу, огородні! Ой, блин. Ой, ой, замутнение, не? На тым свете побывал, каля весничек самого архангела потираўся. Дзяло ў яго, хлопцы, процьма. І чарга да яго, як у тым універмагу за чалавекай. Не прабіцца, не ёбаў. Сорам над недавумкам смеяцца. Сорам і грэх. Вялікі грэх, які Бог не даруе. Хадзем адсюль. Не погоржай моим терпением. Не цепися ты от меня. Не пойду я никуда. Я за вас гадову муку принял. Теперь з вас за мое воскресенье. По чарце, черти таусматы. Я брын возьму. Не. Ты веровочку мову может дать тебе. На веровочке его по чарце. Дочакаемся, мужики. Что бабы возьмут и побьют нас. Вот сберутся разом и отлупцуют. Эх, один раз живем, один раз в год сады цветуча. Хочется нечто зробить такое. А ты на свинарник иди, жонку подмяни. Туды я поспею. Поспею, у меня выходные. Ой, бач, працаўнік, у яго выходны. Небось, у господарства еще на жонцу трымается. Да я... Я у семьи голова. Голова, два в ухе. Кто ты? Ой. Свинар. А жонка? Депутатка, блин. Во-во! У каждую дирку затычка. И в народный контроль. И у жаночий совет. И в область. Это нема, кроме яе. А корову таить, гриб. Вечеру готовать гриб. На свиноперме гриб. Что ты вольтаешь? Ой, чуете? У палаца заиграли. Житё наше хорошее, стать упадом. На припевке ты А, гэта сёння вечарам спектакль, прыходзьце. І танцоўваюць, як перад канцом свету. Ідзе абласны агляд мастацкай самадзейнасці, дазволы зверху спушчаны. А ты тут, сержант? Хадзім хутчэй у палац. Лічы, што я цябе, Вікторыя, чакаў. Ісці ў дваіх весялей, ды яшчэ з такой прыгажуні, як фельдработнікам. Косы яму рухі, ды на луг, а яны вунь успевы. Добрый надзельнік для ўсіх. О, вунь Стёпа недацёпа з сакратаркай Аля ідзе. Ён брыгадзір усё і пацвердзіць. Грамадзяне, усім паведамляю. Завтра недельник по нарыхтовце кормов. Усе дружно выйдем на луг. Аля, запиши, коли ласка, кто тут присутничает. А у меня трактор сапсовал, я ремонтовать буду. Позбавим 13-й зарплаты, як твое прозвище. А что мое, прозвище? Я птушка вольная, залетная. Устань, коли с тобой бригадир размовляет. Плевать, я хотел на такое начальство, ты. На 15 суток захотел, долговолосый. Участковому поведомлю, складай протокол. Светки у нас есть, не отвертится. А вы, пенсионеры, як? А мы с вами отпрацавали. Нехай вон ты, которые молодейшие. Есть и молодейшие. Лида, напрыклад, что скажешь? Не позирай на меня, гэтак брагадир. Я наскрозь хворая. У меня тиск. А хвороба гэта гиперболичная. А ты, деду, як мобилизующий фактор. А, мобилизующий. О, коза, бачишь со мной? О, Матильда, коза Матильда, без нагляду я ее не кину, во. Где ваша свядомость, громадяне? Ніхто не жадае дапамагчы роднаму калгасу. Пазбаўлю ўсіх права на сенакос для ўласнай кароўкі, ўсё. А пенсіянераў заносіць в спісы штрафаваных? Не ўмека, агітатар. Ці ж так з людзьмі гаварыць трэба. Матильда. Матильда, ты что? Не упирайся, как на себе уйти. А может, ты Мирона Харачки сполохалась? А, мы вот тут лясы точим. А Мирон уже иди на луг, мусит працавать. Здорово, мужики! Здорово, Мирон. Здорово, Йось. Все на згрэцкі, скідаць у хлеў. На 2-3 гадзіны работы. Ну, во, кладу. Синенькую на стол. Аж хрустись. Корысти синенькой, натурой давай. Во-во, я драть, зато бать, руки дрыжат. Ладно, сойди. Я правнучий. Я готов. Кажет, цыган за компанию задушился. И я с вами. Певно, и мне справа знойдется. Ух ты, блин, притисну тебе добро, где твой тиск? Ах ты, моя руль. Мирон Викторию с собой гукнул, я над сержантом у палац подалась. Каждому. Своё. Один раз в год сады цветут. Один раз в год. Отшукал таки парабков, на хутор повёл. Ай-яй-яй-яй, ну почакай, гарачка. Ай, ды стой ты, Матильда, ну куды ты имкнешься? Стой, Матильда! Ай, шикотно, Степа. Ты мне перешкаджаешь. А мне приемно. Скажи, Аля, чему позбегаешь меня? Счастье твое ходит по бочку. Ты мое счастье. Это что-то новенькое. Ай, я стою на перекрыжевании шляхов. С тобой я связываю свою будущую. Отштурхнешь, и я кину этот цудовный куток. Поеду. Куды в очи глядять поеду, далее отсюль, каб не бачить жартовливого смеха у твоих в очах. Каб не чуть твоих зъедливых выхилок у мой адрес. Характер у меня, Степан, невыносный. Я смогу вытримать. Только я. Я таки терпливый. Алло? Так-так, гэта прыёмная калгаса Замошча. Ды не прыемная, а прыёмная. А, дзяўчына, не сумнівайцеся, прыемная. І старшыня працуе сёння. Калі ласка, прыязджайце. З кім гэта ты так лагодным? Па тэлефоне. Бач, насцярожуся. У мяне манера такая, ветліва размаўляць. Дзень добры, Степан. Дзень добры, Аля. О, герой нашага часу з'явіўся. Можна сказаць, адарвалі ад важных гаспадарчых спраў. І адарвалі. Я адзін, а вас тут гэтулькі, абібокаў. Палічыць дык пальцаў на руках і нагах не хопіць. Чаго старшыня выклікаў, не ведаеш? Ведала б, і то не сказала б. Выйдзі на хвілінку, Степан. У мяне тут размова прадбачыцца. Ну, ты чаго такая? Якая такая? У холодной воде выкупанная. Сам ты морж. Погаманили, а я думал. Ты думал? Ти можешь ты нечто думать? У тебя в голове один твой калькулятор. Человека ты воспринимаешь не как особу, не как индивидуума, а как покупника. Быцем ён повинен на тебе нечто купить, а ты ему продать. Хоть сумление, хоть гонор, хоть кило клубницы своего огороду. Абы з выгодай. Бач, ты як загаманіла. Хоць раз паслухай, ды не адкідывай, як на лічыльніках за непатрэбную адзінку. Я хачу быць сама сабой, хай з недахопамі, нехай смешнай, як мельпамен. Ну, я ў вёсцы такіх не ведаю. Ты божухна, не трэба дэманстраваць сваю недалёкасць. Ратуе цябе, што я яшчэ не адвярнулася, не здрадзіла сваёй звычцы лічыць не хто я, а з кім я. Толькі каханне можа напоўніць чалавека, узвысіць над штодзённай шэрасцю. Табе, Мірон, не хапай мяне. Без мяне ты прападзеш, згінеш. Разам мы сіла. Два боты пара. Мяне не проста пакрыўдзіць. Ты рацыянальны эканаміст. Я асоба эстэтычнага камфорту. Ты набываеш, я расходую. Гэтаму навучыцца нельга. З гэтым можна толькі нарадзіцца. Расплюшчы вочы, Мірон. Паглядзі наўкола, як цікавы людзі жывуць. А ты, телятка на вяручыні, далей калка, на якім навязана, нічога не бачыш. Я кахаю цябе. Ты калі гэта прыдумала? Ці не на сваіх рэпетыцыях? Прыдумала? Мо і гэта прыдумала. Вось, пісьмо. А ў ім прызнанне ў каханні. Знаёмы почырк. Вядома, знаёмы. Твоя фіфа гарадская пісала. Па любоўніку. Змогні. Я нікога не хачу слухаць. А ты не слухай. Чытай. Ой, хвядотик. Хвілінашку, я доля, дык пачакай, пачакай. Дык ты што, кінька, Алянціна, знайшла тебя абдымаць. І што, у мяне ж сім'я, дзіцяць. Як жа узорны сім'янін, анёл на колах. Шкада мне тебе, Мірон. І так все вёска смеецца. Ты адзін нічога не бачыш і не ведаеш. Не разрывайце, хлопцы! Глянь, о, кочка кліва, ночі йому мало. От кому вороти дьогчем треба мазати. Я тобі відставної кази барабанщик гэтак знаю. Тихо, осторожно, порохня розсиплеться. Ви ж гарачки, хлопці. Ай-яй-яй, ненавіта гарачка, белая гарачка. Ты у мяне, казапас, дагаворыся, ох, дагаворыся. Тихонька, тихонька, дед, дітятка, пропусти до старшині. Прошу тебе, птушанятки у мяне не кормленные, зойдуцца у гэтакай гарачыні. Живы будуць твои певні, тетка Агрипіна, не падохнуть. Тьфу-тьфу-тьфу, недобры гаворыш чалавеча. Курочки у мяне, курочки. Курочки, курочки. 100% інкубатарскія пеўні. Галагуцкі, як на падбор. Вон. Зараз кукарэкаць пачне. Авой. А я ж курачак купляла. Я, тётка, любую курыцу распазнаю. Ці не так, Аля? О. Яшчэ, каторая квахтаць пачне, я ведаю, чаго хоча. Так, вы, значыць, да старшыні. Што ж, просім. Ой, уваходьте. Усе адразу. Во! Я першая, товарищ старшыня. А ты, тетка, до мяне со своей птушкафермы. И коровку приведу, дали бог приведу. Кормить няма, чым сена не нарабили. Яшчэ початок лета, наробите сена. А я ж, ці ж я горшая за інших. Чаму мне брыгадзір не выделіў сенакосу? Агрыпіны і на буракі, агрыпіны і на лён. А ще надзяліць дулю з маслом. От, Вот. Кладу заяву. Во. Отпусти моего Ивана, товарищ Беспалый, дорогий наш старшиня, на заробки. А чому сам господар не пришел? Ой, ой, дедули, людцы добрые, знашли господара. Во, и он на ферме господар, а на селище примак. Вот кобета, муж все життё працує, сім'я на ім тримається. Ой. А як був примаком, так і застався. Ой, во, сказав, от чого захотели. И он же до меня в хату пришел. Кома, так Иван новую хату побутовал. От старой и порохни не засталось. А что ты тут делаешь? Побутовал, побутовал. Побудовать побудовал. Однако на моим щелище, як ни крути, ни господар. Кума. Одним словом, пришли господара, зим погомонил. О, не уже, не уже, не. Чего нет, того не ведаю, твою гомонку не отпустишь. А у моего Ивана не хобит характеру, но своим настоять. Тебе, грыбина, тебе, хоть на все лето отпускаю. А-а-а, як ты. Гарачку так еще можно. Ще на вазами тролюя. Я скардиться в район поеду. Куди не кинь на гарачку, свет клином сошелся. А у меня вынь на Мирона, анонимка. А вот с тобой, дядуля Хведочек, ага. У нас размова напереди. Только запамятай, дядуля. Ага. Я анонимок не читаю. Тут человеча скарга. Крик души, ты зразумей это. Это крик души, ну, одним словом. Гэтые скарги страшнее труды. Так. Ну, и правда анонимка. Какая же это анонимка? Я сам писал вот с этими руками. Так, анонимка. Я заслуженный ветеран колгасного ладу, хведот концовы, покутаю от штуденных образ арендатора-кооператора Мирона Гарачки. У присутности сведа Гарачка образил мою человечую годность, меня пенсионера мясцового значения, орденоносца, обозвал отставной козы барабанщиком и погрожал расправиться с моей властностью козой Матильдой. А сам... Кулак за хребетник, эксплуатуя мясовых культаев обибоков, споевая неустойливые элементы. Не, ну все зразумело, стыль, Ред. Не, я потребую расследования, я ходи, выходи, ведаю, старшиня, это ты тут у колгасе створил умову для росквиту одноособной фермы. Хутор у центра колгасной вёски, ты что ты? Вот я на удячности отплата. А-а-а. Ты, Мирон, сядь, не метусися. Сяду, сяду, зараз сяду я. Сядешь, дай бог сядешь, давно турма по тебе плача. Я спокойно сплю, дядуля, спокойно. Сумление у меня чистое, запомни. А вось нутро у тебя, Гарачка. Уласницкая, свою выгоду во всем бачишь. Я покуль народный колгас працую. Тиму вам больше досподобу вось так, как усе робять, а без рук? А рвацтва гэта, а не праца. Спекуляция на часовых тяжкостях. Рвацтва? Так, коли вы, шановны, нечто разумеете в экономице, давайте подлечим. Вось, коли ласка, мой калькулятор. Так. Так, держава, за кожный килограмм вялой ветчины приплачивая колгасу 5 рублей. 5? Да, 5, 5, 5. 5, так. Я даю державе мясо у два раза тоннейшее. Да кто державу рабуе? Я? Агропром новоявленный. Один да сужи, да не дужи. Вот коли потроху, да уще разом. Дядуля, ну вчерашним живешь. Господи, думаешь, твоя коза харчовую программу вырастет? Ай, чуйте, людцы, моя коза ему поперек дороги стала, коза, а? Вы чули? Ника, семейный подрат многое сможет, а толоко и батьку бить легко. На хутор потягнула, на одноособный надел. И так, чу, зарабляешь бой старшини. Не, так не выйдет. Учишь, учишь, которого молодого бираннего, а он только до себе горне. Ай. Я, ну так. Ну, так. Одна курица к себе грабе. Ага. А гэты волк у чараду трапить, пау чарады зарежа, без ножа зарежа. Да человек повинен перспективу своей працы бачить. А вы сегодняшним живете, вы пожуйте с портфелями, чё ли. Я николи не вылечу, что принесе выгоду, а что нет. Про людей думал. Кабы клуб и мастерскую самодеятельность, и стадион. А... Ты не задоволен? Нет. Вот как парники побудовал. Так, и парники, и холодильник. и городнина сховища, ну не можем без их господаркой совать. А у вас на дно хапая розы, вот медали на груди пришпиливать, вот и все. Не ты вешал, не тебе и лишить наши узнагороды. А вот ты, заведущий руки заграбущий, что тебе уже, узнагород захотелось? Ай, а за что же это тебе, за что? Луненьким плотом свой хутор от людей отгородил, а? Закон веков, працавитый не хотел идти в суполку за бибоком с пьяницей, с пустобрехом. А с тобой, дядуля, я на одном поле не стал бы... А я же этой земли у 30-м у одно погулил. Лапик да лапика сбирал, учил людей коллективно господарить. А ты вось, ты чему учишь? На что замах робишь, сукин сын? Сено вунь, начагал полный хлев с колгасного луга. Сено реквизуем. Отправим на колгасную ферму. Что? А вот, так. Не нюхал, не ты нарабил. Не ты и реквизуешь. Вот дожились, кукиш под самый нос, а? Молчать! Я при выконании за образу под суд пойдешь. Так, пропоную скласть акт и подписаться усим присутным. Так, зараз. Районная прокуратура? Старшиня колгаса заморша трубуя. Потребно терминово накировать следчика. Непрацовные доходы, спойвание неустойливых элементов, открытое хулиганство. Что? Ведаешь, выезжай сам на место, разбираешься. Вот так, громадянин Харашка. Вами займутся следшие органы. Ну, прием, шановный, с неприемным пахом культу. Это у вас отримливается, на это розуму хапая. Прикрыем уласницкую ферму с допомогой прокурора. Ну, все на силу сподяешься, шановный, на горло, вот, на кулак, на милицию. Живете, як у сне. Эх, узвалили на свои властные плечи колгас, як той мешок с дирками, и тягнуть не бараки. Але того не бачишь, не хочут бачить, что с мешком ты мне ладное, а дусюль сыплется с прорехов. Страты, крадеж, приписки на вачах изведомо самих господаров. С такими мне не по дорозе. Вот так. А я наоборот до старшини. Что у тебя, Василь? Пришел звать у палац на репетицию. Добро, иду. Вот, старшиня, погляди, что там творится на сцене. А? Не то, что в житті, зовсім не то. Все наладилось, есть и хлеб, и до хлеба, а счастья нема. Семья у сына распадается на очах. И все, и она обстричка городская. Хвостом вертить, крутить, лытками трасе враховодница. Мужики за ее гайней белуюсь. И все равно и горько признаться у тым и кривно за дитё свое кривное, за Мирона моего, за внучка своего немовлятка неразумная. А тебе ж отрываем ее, як с кулья годим, догаджаем, а все не добро, все не так. Ой, и чего мы у потемках? Не уже молитесь, надумались и на старости. Молилась я, хотела, как Бог почул мою просьбу, как зернул на наше несчастье. И какие что у вас несчастье? Ох, это порядок. На здоровье не наракаете. А где Мирон? А теперь я ведаю, невесточка, где вас носить. Ой, як цікаво у клубе сегодня было. Сам старшиня присутничал. С района приезжали. Наш новый спектакль усім сподобался. Так, плескали, так, плескали. За место гока пробить, уладки плескают, один одного хвалить. Урочили, дали бог, урочили. Жанчины, як списанной торбой носятся, сапсовали, сурочили. Мы столько души, столько часу отдали этой постановце, а вам все одно. Сын же вон, один бегает, недогледженный, у час не накормленный, А мать гойсая. Ну, что вы кажете? Дня ей мало, так ночь прихопливая. Ой, божечки, мои божечки, я дочек сказал, что хлопцы сбираются легче вороты вымазать. Ой, шара моим сивым глазам. Глядь, на коленях до тебя ползу. Дитяточка мое, не ганьби нас перед Белскую, не ганьби мужа своего. Я тебя это кохаю, все зрозумею, все дарую. Отступище от этого беспалого. У вас своя правда, у меня не своя. Сердцу не загадаешь. Але перед Мироном нема моей вины. Ой! Ой, святая, святая, бач, святая с полюбовником по завугольям. Чужие мы с Мироном, не разумею он мяне. У голове у яго зусім іншае. Что у яго у голове, что? Золотое тяло. И сама ты тялятка безглуздая. Тыскаешься пысой, не ведаешь, за якую цицку почернуть. Тялятки яму белый свет застили и гроши. А ты что? Я сребница. Ничего сегодня без копейчины не возьмешь. Научились и у вёсцы. Молочка попроси, у которого хворому дудки не дадут. Ты на свои рублики не надто разгонишься. Мне хапило б. Я не призвычайлася до роскоши. Ага, не отбавляешься нечто до вновок. Примаришь, как належное, и загады даешь, что я достань, это купи. А кольки каштуя, и як его легко достать, тебе не цікавить. Это яна не ценить. Тебе вот треба молиться на такого человека, як мой сынок Мирон. Послал же Бог такого господара. Я не так выхована. Ох, это теперешнее выхование. Дьявол с кручелок бы приползла у хату гадюкой, пригрели да жарить. Ось я на плату за наше доброе, одно голове, смачно съесть, поспать, погулять. За какие же это заслуги, такая душа, на такой гонор. На не хопить. Пойду отсюда. Чего? Как кавалком хлеба не попрокали. С хаты ж тебе никто не гонит, и кавалком хлеба не попрокая. Тебе ж одно говорить, не сарамати нас перед вёской, не уводь меня в грех. Кипень мне твоя бессоромная в очи даю. Ой, Боже, сором, який у пастку трапив у своем уласном кабинете. Успокойся. И отчини дверь, ведь не тебе будут, у меня нет. А мы выкачут у дёга теперь и поведут по вёсцы. Это ты, Мирон? У кабинет, в окно. Я, какая родная. Для кульминации, як там у вас артистов. Кинулася по любовнику обдымки, а муж тут як тут. Подслуховывал, подглядывал. Да не, я выпадково проходил. Цікавая гамонка ішла у вас. Вымушена был дочакацца финалу. Ти як у вас там развязки. Эй, голова колгаса, чего стоишь, як мыло з'евши? Отчиняй, дверь выломаю. Это зараз, я зараз. Ключом ніяк не траплю в замок. Ай, казали ж люди, казали, а я и не верила, покуль своими очима не убачила. Сучка потягучая! По завугольным батьковных кутках, по начальницких кабинетах. Ой, своя пахотка! Мои волосы! Генеральная репетиция! Вся кроха уцепилась в невесту! Божечки, мы не допустили! Так это я ей смею забить мало! Кабялина, кабялина, я тебе это старшина! старшиня гэтак молодую жанчыну зганіць пры жывым мужу? Ах, гэта ж грэх і распуста. Хай, все це мае міленькі, што ж гэта робіцца? Пралучыць трэба блудзіны месца відай. От табе нездакорная репутацыя. Муж там, там, а ён там бач. Ой, свенча. Тихо, люди, ну чего кричите? Ну тихо вы! Мы важные справы вырашаем. А вы до чего додумались? И ты з ними, мати. Молодцы! Сцену разыграли, а я слухала и позирала с задовольнением. Вельми не дрэнна. У вас бачу шмат здольных людей. Я, божечка моя, я нарешті смеется. Людцы добрые! Когда смеется? Память тебе отбила за все наше доброе. 5 гадоў кормили, одевали, носились, як дурни списанной торбой, и вось я да удячность. Мужик, суму грошить! Баба з сытасці! Ай, справа земная! Грашыць не качыць, пуф не баліць! Хопіць зарматіць! Хопіць! Усе прэтэнзіі да жонкі я прымаю, як муж! І пры мне прашу да жонкі без абраз! Сорам я ді, людцы! А мову я велікі! Моих я маму не терпеть, гадки, сором. Все, пойду отсюда, пойду. Ах ты, тьфу! Хоть плюну твоя бессоромная в очи, невесточка. Ой. Ой, да ты трогай. В грудях пусто, болючего. Что твое? Ой, все высохло, сгорело. Мати! Прокли на он! Что с тобой? Мати! Доктора! Пучай, доктора! Доктора, давайте! Паралюш! Ну? Я ее разбил, паралюш. Я ничего не бачила. Всего только сократака я. Люди, гляньте, болить нечто! Пожар! Люди! Пожар! За якія нашы грахі такое няшчасце? Усё рушыцца, з дымам агнём ідзе. Сям'я Ліды рушыцца. Спадзяванне на шчасце рушыцца. І браму, дзёгцем нехта вымазаў. Ой. Дзе мая сякіра? О, гэта ж вусіць сена ў хляве бабці загарэлася, а? Нацягаў хлеў, закідаў. Одно іскры дастаткова. Бог даў, Бог і ўзяў. А, к чорту, к д'яблу, уласніцкае семя. Не прыжывецца ў нас арандатар-кааператар. Свае ж людзі не дадуць. Ну, пайшлі, Матыльда. Пайшлі. Прагучаў радыёспектакль «Паралюш» паводле аднайменнай п'есы Анатолія Андруховіча. Выканаўцы – народны артыст Беларусі Віктар Лебедзю, заслужаныя артысты Рэспублікі Віктар Манаю і Сергей Журавель, артысты Александр Жданович, Раіса Астрадзінава, Сергей Кулікоўскі, Владзімір Корпус, Александр Курловіч, Юрый Кухаронак, Кацярына Доўнер. Рэжысёр Зінаіда Паўлоўская, гукарэжысёр Ларыса Гаршунова. Год запісу 1992.